Глава 6. Я нацепила трекер, потому что стеснялась носить украшения. И вот теперь оказалось, что я молодец. Благодаря мне мы смогли быстро вызвать дежурных магов, и еще до их появления опознали Эверлайн. Это было важно, потому что рисунок на песке постепенно исчезал. Но трекер, по чистой случайности оказавшийся у меня на запястье, позволил нам сделать снимки. Теперь я держала за плечом Блесса и как зачарованная следила за работой магов. Особенно за типом, невзирая на жару, явившимся в черном плаще. Он опустился рядом с Эви на корточке, широко развел руки над ее телом, и мерцающие нити постепенно соткались в точное отражение девушки. Красивая и пугающая магия. «Значит, Эверлайн Редвуд», — пробормотал маг в плаще, пока остальные осматривали и магически сканировали местность. «Совершеннолетняя, без жилья и определенного рода деятельности, посредственно, смазливо, тщеславно». Внутри меня словно фитиль подожгли. Ему что, забыли сказать, что о мертвых следует говорить с осторожностью и снисхождением? Фантомная девушка всосалась в его трекер, после чего маг в плаще дал команду паковать тело, и рядом тут же обозначились двое с плотным черным мешком. Не в силах на это смотреть, я отвернулась. «В последний раз ее видели на лунной церемонии», — ровно заметил Блесс. «Потом она пропала». «Этой...» Тип в плаще презрительно глянул туда, где еще недавно лежала Эви, а ощущалось действие так, будто он ткнул бедняжку носком ботинка. Меня прямо передернуло. Точно, там делать было нечего. «Никсон, пригласи организаторов на допрос. Что за бардак у них там творится?» Рыжеволосый парень в потертых джинсах и рубашке отметил что-то в планшете. «Думаю, она тоже была подставная», — покивал еще один маг с правом голоса. «Тоже? Получается, про меня знают?» Но плечо жениха, которое я просверлила взглядом, не пожелала дать хоть какие-то комментарии. «С кем жертва говорила на празднике?» Голос мага в плаще вворачивался в виски, вызывая легкую тошноту. «Куда могла пойти? Может, рядом кто-то крутился? Или у нее вдруг появились новые подозрительные приятели?» Кажется, я пошатнулась. Неприятный тип. «Кайден, полегче». В голосе Блесса звучало явное предостережение. «Мы не особенно ладили, почти не общались», — выговорила я и вздрогнула, почувствовав, как Блесс переплел наши пальцы. «Но в вечер подготовки к церемонии Эви сказала, что не обязательно быть выбранной, мол, она знает другой способ получить магию». Шее стало горячо. Этот Кайден смотрел так, словно я преступница и уже приговорена к чему-то страшному. Утешало, что он на всех так смотрел. Слабо утешало. Жуткий тип. «И что же это за способ?» Кайден как-то по птичьи склонил голову на бок. «Не знаю. Она не сказала». «Полагаю, вопросов к моей невесте больше нет?» — вмешался Блесс. «Нежана нам и так помогла». В этот момент я его почти обожала. Но эффект временный, конечно. «И Нежане больше совсем нечего нам сказать?» Еще пристальнее всмотрелся в меня маг, который, похоже, отвечал в неге за закон в самом строгом его понимании. Сказать мне, правда, было нечего, и говорить лично с ним не хотелось, но слова будто сами понеслись. «В приюте у Эви было несколько младших подруг, ее свита. Поговорите с ними, она любила похвастаться». Голова немного кружилась, а в ушах нарастал гул. «И еще примерно тогда же исчезла ее сестра, вроде бы. Она работала в заведении мистера Вильфа. Ну, вы понимаете». Поток слов иссяк, и у меня запершило в горле. «Вот теперь точно все», — удовлетворенно кивнул Кайден и будто забыл о моем существовании. Блесс взял меня за талию, словно манекен повернул в сторону. Надо признать, стоило перестать смотреть на магов, сразу же полегчало. «Чуть позже я подключусь к твоему трекеру и заберу нужную информацию». «Ага. А ты пока иди к бабушке и оставайся у нее, пока я за тобой не вернусь. Заодно расскажешь ей все. Возможно, вам удастся пресечь сплетни. Он пошел со мной, намереваясь провести меня через щиты. Подъем здесь был слишком крутой, да и стена наверху уже восстановилась. Она живет в розовом доме с башней, на нашей территории. И, разумеется, она о тебе знает и жаждет познакомиться. Ничего не бойся. Кивнула, и это было мое личное желание. Я сама хотела познакомиться ближе с невероятной Исашандрой. Она еще в первой встрече произвела на меня неизгладимое впечатление. Рядом с ней будет не так страшно. А если при этом получится выполнить задание, ненавязчиво так данное Блэсом, просто замечательно. Я слабо улыбнулась и еще раз кивнула. «Хорошо, но ты все равно возвращайся быстрее». Договорились. Он вдруг подался ко мне и мимолетно коснулся губами моих губ. Тем временем от магов долетали обрывки фраз. «Только мертвой шлюхи нам сейчас не хватало. Это уже четвертое. Да прыгаешься, Нашиорт тебя отстранит за влияние на его невесту». «В разгар всего, что сейчас происходит?» Кайден даже на расстоянии поражал самоуверенностью. «Удачи ему!» «Думаешь, это связано с...» «Даже не сомневаюсь». Щиты мы прошли легко, я толком и не почувствовала ничего. Но звуки исчезли, нас от них отрезало. Жених меня не оставил и, похоже, намеревался сопровождать до самой лестницы. Но на пути образовалось неожиданное препятствие. «Смотрю, в нашем роскошном царстве происходит что-то неладное. Джексон, что-то будет». Внутренности залило знакомое свербящее предчувствие. «А с чего ты решил, что что-то вообще происходит?» Безразлично осведомился Блэс, не забыв смерить родственника равнодушным взглядом. «Ничего щитами не закрывают», — логично возразил его кузен. «Что там у вас?» «Не твоего ума дело». «Блин, только двух сцепившихся магов мне не хватало». Желая привлечь к себе внимание, я слегка сжала пальцы Блэса. Не уверена, что он заметил. «Я тоже здесь живу», — напомнил Джексон. «Давно ли?» — саркастично поднял брови его брат. «Какая разница?» Не то у Джексона самообладание было крепче, не то он задался целью вывести из себя противника, к чему и шел. «Теперь я здесь и имею право знать, если случилось что-то серьезное, как и все общество». «Отлично. Если будет что-то, заслуживающее твоего внимания, мы тебе сообщим», — едко бросил Блэс и повернул голову ко мне. «Нежана, иди. Сделай все, как мы договорились». «Блэс, брось, я не опущусь до того, чтобы драться с бездарным. Я не маньяк и не псих». Медленно выдохнула. Если в первом и были сомнения, то во второе все же хотелось верить. Я отпустила руку Блэса и быстро пошла к лестнице. «Боишься, что ли?» «Весь дрожу». «Сними щиты!» «Попробуй сам, если тебе так хочется». Охрана на воротах поприветствовала меня, и пока я отвечала и уверяла, что в полном порядке, голоса внизу стихли, и братья исчезли. Ну и ладно. Надо постараться о них забыть. Я сойду с ума, если придется беспокоиться еще и о том, чтобы эти двое не поубивали друг друга. Нужный дом нашла легко. Он не был розовым, как сказал Блэс, скорее красивого закатного цвета, достаточно приглушенного, чтобы не выглядеть безвкусно и не давить на мозг. Впрочем, легко верю, что для мужчины он розовый, девчачий, без прочих ассоциаций и заморочек. Подходила к двери с улыбкой. Червячок сомнений в дальнем уголке разума отстраненно отметил, что этот дом с башенкой как-то не вяжется с отвязным образом Исашандры, но я отмахнулась. Не так близко мы знакомы. Решительно надавила на звонок. Улыбнулась в наведенную на меня камеру. «Мисс Снежана?» Прислуга в форменном платье с белоснежным передником тоже не сочеталась с запомнившимся мне образом. Совсем. «Проходите, хозяйка давно ждет вас», — Она в гостиной с мальчиками. Внутри дом оказался таким же девчачьим. Все легкое и воздушное, нежность в цветах, много воздуха и света, причудливо изгибающаяся лестница, кружевные перила, салфеточки, статуэточки и прочая мишура. Мужчину в этой обстановке представить практически невозможно. Бабулю и Сашандру тоже. Однако стоило нам добраться до гостиной, и я поняла, как жестоко ошиблась. Мужчин здесь насчиталось 5 полуобнаженных, ухоженных красавцев, влюбленно взирающих на хозяйку. Один исполнял что-то на рояле. Другой массировал женщине ноги. Третий смешивал коктейль. Еще двое сидели на полу у ног. Не Сашандры Гигар, разумеется. «Здравствуйте. Надеюсь, я ошиблась адресом. Может, Блэс сказал все правильно, и у них тут где-то есть еще один розовый дом. По-настоящему розовый. И с башенкой. Да». «Нежана!» Женщина, назвать ее бабушкой, мысли не поворачивались, хотя лет ей должно быть немало, извернулась, отбирая свои ноги у смазливого красавчика с блестящей бриллиантом серьгой над бровью, и встала. «Я уж думала, Блэс никогда тебя мне не покажет. Мужчины иногда потрясающе бесчувственные, а ведь тебе, наверное, сейчас тяжело без поддержки». «А где госпожа Исашандра?» «Согласна, не самое умное, что можно было спросить». «М-м-м?» Незнакомка нахмурила идеальной формы брови. «Дома, я полагаю». «Реальность пора бы и принять. Нет здесь никакой Сашандры. Но зачем Блэсу понадобилось отправлять меня в этот элитный бордель?» «Извините», — пробормотала я, когда игра в гляделки затянулась до неприличия. Блэс отправил меня к его бабушке, и я подумала... «Девочка, у Блэса 2 бабушки», — сообщили мне очевидное. «Угу, вижу. Только я могла так опростоволоситься». «Еще раз простите меня». «Брысь!» Команда была не мне, а мальчикам, которые удалились мгновенно и тихо, не позволив себе ни единого любопытного взгляда. «Ты не виновата, дорогая. Мужчины этой семьи, отдавая приказы, считают, что все недосказанное ты должна прочитать в их мыслях и понять правильно, что, естественно, невозможно. И мой внук такой же. Меня зовут Азмаринда Нешуорт. Точнее, уже не Нешуорт. Я вернула себе добрачную фамилию, чтобы ничто не мешало жить, как мне хочется». «И вы бабушка Блэса по отцу», — сопоставила факты я. «Именно». Конфуз, как ни странно, не потянул за собой окончательно испорченного знакомства. Азмаринда не обиделась на то, что ее перепутали, и как только все выяснилось, усадила меня на диван рядом с собой и принялась разглядывать и расспрашивать. Заодно сообщила, что внук у нее единственный, и она его любит, так что если я собираюсь стать ему хорошей спутницей жизни, меня она тоже готова любить. «Хм. А как же страшные истории про семью жениха, которая на дух не выносит невестку? Очевидно, никак, потому что от этой странной бабушки веяло теплом и участием». «А где сейчас ваш сын?» Я все еще не теряла надежды сориентироваться в семье. «Умер», — спокойно ответила Азмаринда, но в ее глазах плескались волны грусти. «Отдал жизнь за Ньек, как и многие другие маги». «Простите. Внук объяснил тебе правила?» На меня посмотрели пытливо. «Не уверена». Я решила, что осторожность в ответах не помешает. «У него сейчас не так много времени, мы не обо всем еще успели поговорить». Неодобрение явно предназначалось не мне. «Так будет всегда», — покачала головой бабушка Блэса. «Мне жаль». «О чем речь?» «Вот и возможность выяснить что-то новое, похоже». «Жестоко было со стороны Луны сватать Блэсу неподготовленную девушку», — покачала головой Азмаринда. «Тая, мать Блэса, шла к этому едва ли не с рождения и все равно выдержала недолго. Она умерла, я помню. И на фото появился серьезный мальчик. Азмаринда рассмотрела что-то на моем лице, и, похоже, оно ей понравилось, потому что последовал кивок. Маги служат Ньегу. Без выходных, без отпуска, без времени на семью и что-либо еще. «До последней капли силы», — жестко продолжала она. «Обычно сила иссякает к 30, иногда чуть позже. Но лишь единицы после этого возвращаются к нормальной жизни. Мой сын вот не смог. Ему не к кому было возвращаться. Он любил жену, хоть она и не верила в это. Вечно страдала из-за отсутствия внимания. А когда заболела, стала говорить, что погибает от тоски. Я не стану так говорить. Постараюсь. Блесс сказал тебе, что вы должны подарить Ньегу одаренного ребенка? Да. Он правда что-то такое говорил, но я не придала значения. Хорошо. Несмотря на дурное влияние матери, он смог стать ответственным и думать в первую очередь о долге. Еще один кивок полного одобрения. А теперь рассказывай, зачем ты на самом деле пришла? Не познакомиться же со мной. Мнение об этой женщине изменилось в третий раз за примерно полчаса. Легкомысленная феечка, окруженная оплаченными обожателями, любящая бабушка, жесткая жена мага, мать мага и бабушка мага. И это все она одна. Я поежилась и одновременно подумала глупое. Хочу стать немного Азмариндой, когда вырасту. И немного и Сашандрой, но при этом еще и остаться собой. Задачка из категории невыполнимых. Решив, что время подумать об этом еще будет, я быстро пересказала события этого дня. От своих страхов до чудовищной находки на пляже и подслушанных разговоров магов, из которых становилось понятно, что находка не первая. Показала бы и фото, но не смогла их найти. Не то Блесс их как-то забрал, не то я так и не научилась нормально пользоваться этим их хитрым трекером. Азмаринда выслушала меня и, похоже, предприняла именно то, чего от нее ожидал внук. Пригласила каких-то женщин на чай. Мне пришлось остаться, поскольку Блесс за мной пока не пришел. Повезло еще, что Ирис не явилась. А бабуля была великолепна. Представила меня всем, ответила на все вопросы так, как это было выгодно, а затем направила мнение присутствующих относительно случая на пляже в правильную сторону. Девушка погибла, но, вероятно, с ней это сделали отступники, которых накануне уже кого задержали. Кого напугали маги, верные Ньегу. Все хорошо, опасности нет. И они поверили. После чего были милостиво отпущены разносить достоверную информацию по Кейцу. Хитрая манипуляторша. И мне придется этому научиться, если хочу быть достойной женой Блессу. А я хочу. Он появился не так и поздно, поцеловал бабушку в щеку и увел меня домой. Всю дорогу не выпускал руки из своей ладони. Наверное, решил, что я неуклюжая и могу зацепиться за что-нибудь в темноте или наступить не туда. Ты ей понравилась. А Блессу, в свою очередь, похоже, нравилось это. С чего ты взял? В противном случае она бы тебя сразу выставила. Прямолинейность этого мага убивала и вызывала жгучее желание встать на цыпочки и так и отвесить ему подзатыльник. Поражаясь собственной сдержанности. «Ну, спасибо, что предупредил!» — злобно набурчал на него я. «Заранее!» Не было необходимости. Уголки его губ подрагивали, но улыбку жених сдерживал. «Я знал, что она тебя сразу примет». «Откуда?» «Нежана, ты просто не видишь себя со стороны», — хмыкнул Блесс, и руку, которую я как раз пыталась отнять, сжал крепче. «И я сейчас отнюдь не про внешность». «Угу. Сразу же все понятно стало». «На самом деле, конечно, нет». Игнорируя мои попытки увильнуть и пойти в отведенную мне комнату, Блесс как бы, между прочим, увлек меня в кабинет. Тот самый, засекреченный. Тот, куда невесте дворняшки точно не должно быть ходу. И да, тот, за счет которого еще пару дней назад Блэс «Большая ответственность» на Шуорт настроил на меня. Кто бы мог подумать, что жизнь заложит такой вираж? Двери за нами бесшумно закрылись. Короткий сигнал дал знать о том, что включилась защита. Я попыталась пройти куда-то, но с удивлением обнаружила руки жениха на талии, и они удерживали меня на месте. Медленно подняла на него взгляд. Неуловимую секунду он топил меня в своих глазах, а потом вдруг вскинул руку, и под потолком вспыхнули десятки светящихся шариков, а свет погас. «Это было обязательно?» — уточнила, сморщив нос. «Нет, но я хотел кое-что проверить». Рука вернулась на прежнее место. Я нервно пошевелилась. Казалось, мурашки его прикосновений просачиваются сквозь одежду. «Я должен признать, что ошибся. Я думал, что выгораю, но это другое. Пока затрудняюсь определить, что именно. Заметила, ты уже принесла удачу мне дважды. Сначала я чудом остался жив, а потом мы успели заснять неуловимый знак. В первый раз меня там даже не было», — резонно напомнила я. «Вот уж не думала, что пройдет несколько дней, и трезвый разум из нас двоих сохраню именно я». «Неважно», — отмахнулся Блэс. «И ты по-прежнему не собираешься говорить об этом с другими магами? Не то чтобы мне очень хотелось, но они же на одной стороне. Или нет?» «Угадала», — выдохнул жених, и его лицо вдруг оказалось близко-близко к моему. «Коротким касанием губ на этот раз не обойдется», — пронеслось в голове. «Определиться с отношением к происходящему здесь, сейчас и с моим участием я не успела. Его губы накрыли мои. Поцелуй был обескураживающий. Такой, что стены и пол растворялись, а руки судорожно цеплялись за плечи мага. И только огоньки под потолком горели так же ярко. Они, казалось, заполнили собой все, навсегда отпечатались в сознании. Я сама не поняла, как подалась навстречу и стала целовать его в ответ. Открылась. Почти доверилась. Позволила пробовать себя на вкус, неторопливо, прикусывая губы, лаская языком, переплетая его с моим. Сладко, притягательно, пугающе. Но мне понравилось. Касания его губ стали мягче, а потом и вовсе прекратились. Блэс отстранился, погладил меня по щеке, заправил за ухо непослушную рыжую прядь и отошел к столу. Губы горели. Я чувствовала себя сбитой с толку. «То есть существуют какие-то маги, которые не хотят умирать за Ньек и не против пожертвовать кем-то другим?» «Не можешь сбежать? Меняй тему». «Нежана, ты замечательно сообразительная», — кивнул жених. «Да, и мы, похоже, взяли далеко не всех». Следующие дня три пришлось провести дома. Эмоции улеглись, что совершенно не вязалось с предшествующими событиями. Да, я должна была от страха в самый дальний угол забиться, но на душе царило спокойствие, сдобренное приличным количеством неотложных дел. Ко мне начали ходить первые учителя. Пока изучала только срочное, манеры и правила поведения в обществе, а также необходимую информацию о Ньеге. Чем больше мне давали последний, тем более иностранкой я себя ощущала. Смешно даже. Общеобразовательную программу оставили на потом, но я заранее готовилась к тому, что и там меня ожидает некоторое количество сюрпризов. Блэс почти не появлялся дома, но в этот раз была разница. Мы немного общались, и я знала, чем именно он занят. Ну, помимо скучных сборищ и обсуждений всякого очень важного. Вместе со службой безопасности Ньега он искал тех магов. Типы, задержанные в лаборатории, ничего не смогли рассказать, и их магия иссякла раньше, чем ее успели применить во благо Ньега. Звучало жутковато, я не очень в этом разбиралась, но в данном вопросе доверяла Блэсу. В лаборатории тоже ничего не нашли, но почему-то Блэс и остальные элитники пребывали в уверенности, что есть и другие предатели, и произошедшее с Эви — дело их грязных рук. Если на проблемы магии мне было по большей части плевать, я в них ничего не понимаю, то за отнятую жизнь тихо ненавидела. Однажды меня пригласила к себе Азмаринда, и в этот раз щадить мою психику и отправлять мальчиков подальше она не стала. Еще звонила Игаль, чтобы обсудить случившееся с Эви. Она тоже была в шоке и беспокоилась за меня, хоть я некоторое время назад и вышла из-под ее ответственности. Часы текли и складывались в дни, которые непременно слились бы в недели, не объявись Аниша. Притом она не позвонила или написала, а сразу прилетела. «Идем, затворница, тебе жизненно необходимо развеяться. Или ты все еще боишься?» «Не боюсь». Бояться не представлялось никакой возможности, потому что эта неугомонная уже тащила меня к воротам. Весело помахала охране и кому-то во влетающем на территорию Слоттерсе. Остановилась резко и критически меня осмотрела. «Слушай, подруга, а твой жених точно не против, что ты сверкаешь ножками перед всеми?» Шорты в этот раз были джинсовые, но такие же крошечные, и вместо белой блузы я выбрала лазурную. За прошедшие дни я поняла, что этот стиль наиболее отражает меня. Рука не тянулась ни к чему другому. Просто, удобно и красиво. Нет, мне, конечно, нравились длинные летящие платья на других девушках, и в моем шкафу несколько таких висело, но носить их не хотелось. «Я что, единственная девушка в Кейтсе, которая так одевается?» Фыркнула и первая прошла ворота, первая же начала спускаться по лестнице. «Бред! Здесь запросто можно встретить кого-то в купальнике и ярком платке на бедрах. Притом не только на пляже, но и в кафе, и иногда в магазине». «Нет, конечно», — согласилась Аниша, которая, надо признать, медленно, но верно завоевывала позиции подруги. «Но остальные не являются невестами лидера элит». «Пфф! А на тебя все мужчины смотрят, а тебе часто пишут. У вашей пары даже фан-клуб в сети есть. Там уже 12 тысяч участников». «Осторожно, Нижана. Мужчины иногда страшные собственники. Вернее, они чаще всего собственники. Мой Дерек взрывается, стоит на меня кому-то еще обратить внимание. А потом мы страстно миримся. Мрррр». Она немного покраснела, а взгляд застлала мечтательная дымка. «У нас с Нэшуортом не такие отношения». «Затрудняюсь ответить». Радует меня этот факт или огорчает? Подруга непременно задала бы парочку неудобных вопросов, у нее с этим вообще никаких проблем, но тут лестница закончилась, для меня последовал первый осторожный шаг на песок, так, вроде бы порядок, но в следующий миг нас окутал мелодичный звон маленьких колокольчиков. Оторвав взгляд от земли, я осмотрелась и тихо ахнула. Разные колокольчики на белых нитях были развешаны везде, где их хотя бы теоретически можно было повесить. Ими была обвешана вся лестница, ограждение, кабинки для переодеваний, спасательная вышка, деревья и все прочие растения, достаточно крепкие, чтобы выдержать хотя бы один. Да их тут, наверное, тысяча! И от малейшего движения воздуха слышится перезвон. Красиво. И сердце почему-то щемит. Аниша что-то пробурчала себе под нос, я не разобрала. «Сегодня какой-то праздник?» — спросила ее, чувствуя себя немного не в своей тарелке. «Нет, это все в память о той девушке, ну, которую вы с Нэшуортом нашли». Сомневаюсь, что Эви бы оценила, но традиция, правда, красивая. На моих глазах две женщины принесли еще колокольчики, а мне вдруг стало стыдно, что у меня ничего такого нет. В отличие от всех этих людей, я ее хотя бы знала, хоть и терпеть не могла. «Рад тебя видеть, Нижана», — прозвучал совсем рядом приятный голос. «Я думал, ты у нас теперь принцесса из башни, охраняемая злобным драконом». «Джексон!» Его только не хватало. «Дракон в своем праве», — заметила я. «Поосторожней с этим монстром!» Поддержал общий тон беседы парень, но предупреждение в его голосе ощущалось вполне реальным. «Предыдущий дракон из этой башни загубил свою принцессу. Она умерла от тоски. Слышала эту историю?» «Блин!» Он о маме Блесса. «Удар в больное, хоть и не в моё. но задохнулась на миг почему-то именно я. Умные книжки пишут, что дети за поступки родителей не отвечают. Чудом мне удалось продолжить в том же тоне. «Брось! Мой братец мало отличается от своего отца. Ты уже должна была заметить». Он ответственный и предан Ньегу. Но он прилетел, когда мне было страшно. «Ну а тебе-то что?» Метафоры закончились, у меня иссякло красноречие. «Не хочу, чтобы ты пострадала. Нас ведь с тобой так много связывает». Он вдруг подался ко мне и погладил щеку, а потом развернулся и под перезвон колокольчиков зашагал прочь. И Аниша словно ожила. «Нешка, кто это? И что вас может связывать? Учти, изменять избраннику Луны — это же... это безумие!» «Ясно, Джексон не так знаменит, как его кузен. Брат Блесса. Он просто достает его через меня». «А, тогда ладно». Обстановка на пляже сегодня не располагала к прогулкам, поэтому мы прошлись немного, а потом как-то само собой созрела идея лететь в Рейтвуд. Одна я не могла этого сделать. Просить водителя почему-то не осмеливалась. А Аниша — это же совсем другое дело. Она же подсказала, когда я спросила, где можно достать реальные книги для библиотеки. Вместо книг привезти туда несколько пресс-планшетов. Мол, в современном мире это более актуально. И Блэс, которому я честно сообщила о своих намерениях, не возражал. Замечательно. План был такой. Показаться в библиотеке, увидеться с парнями, чтобы не думали, будто я задрала нос, и заглянуть к Игль. Понятия не имею, зачем, но отчего-то казалось, что я должна. «Ничего себе, я побываю в Рейтвуде!» — сияла глазами и искрилась энтузиазмом Аниша, пока мы летели. «А тебе можно?» — запоздало опомнилась я. Подруга посмотрела на меня снисходительно. «Нешка, когда ты уже осознаешь, что являешься пропускным билетиком куда угодно?» — рассмеялась она. «Даже папа, который вечно за меня боится, ничего не скажет, потому что я повезла тебя. Только не думай, что я дружу с тобой из-за статуса. Если бы ты оказалась лицемерной мымрой, меня бы здесь не было». «Я ничего такого не думала». «Хорошо». Управление с Лутерсом почти не требовало внимания, и я еще не разобралась, почему так. Аниша же ничто не мешало прямо в полете придумывать новые безумные идеи. «Слушай, а здорово было бы выбраться куда-нибудь в выходные вчетвером. Мы с Дереком и вы с Блэсом. Но это, конечно, несбыточное. Твой маг — птица слишком высокого полета. Он никогда не станет дружить с такими, как мы». На минуточку это сейчас сказала дочь банкира из Мерверна, которая выходит замуж за влиятельного бизнесмена. Между прочим, по любви. «И мы вместе летим в Рейтвуд. Да». «Посмотрим», — пробормотала я и улыбнулась. «Это будет одной из моих маленьких целей. Где-то рядом с золотистым псом с преданными глазами». Между Заорой и Рейтвудом нам приказали сесть и пройти контроль. У меня сердце чуть не остановилось от страха. Но Аниша реагировала спокойно и просто предъявила документы. Мои тоже. Парень в форме взглянул на меня, и, похоже, вопросы о цели визита отпали. Он кивнул, пожелал нам скорее уладить свои дела и вылететь обратно, и вручил каждый по респиратору. «Необходимая предосторожность. Там отвратительный воздух». «Спасибо». Мило улыбнулась Аниша, заблокировала двери и направила Слоттерс вверх. Я же сидела с респиратором в руках, бессмысленно смотрела на него и опять ощущала внутри горящий фитиль. «Нет, они серьезно? Жители Рейтвуда дышат этим воздухом изо дня в день, и никто им не говорит, что это опасно. Но стоит богачу в дорогом Слоттерсе направиться в круг для простых смертных, о нем начинают беспокоиться и вручают респиратор. Луна, я сейчас взорвусь!» В момент прохождения сквозь многослойный щит нас сильно тряхнуло. Я качнулась вперед и едва не впечаталась носом в приборную панель, но в последний момент успела упереться в нее руками. «Нешка, осторожнее!» — испуганно вскрикнула Аниша. И когда я швырнула свой респиратор на полку для всякой ерунды, испугалась еще сильнее. Что ты делаешь? Ани, я 18 лет этим воздухом дышала. От лишней пары часов не скукожусь. Но ее от попытки снять свой остановило. Оставь. Там, правда, воздух едкий и постоянно висит смог. Лицо подруги было почти полностью скрыто, но я все равно засекла на нем выражение сострадания. Мистер Гиберт пришел в некоторое недоумение от планшетов. Аниша ринулась объяснять ему их удобство и ценность. Я же отстраненно отметила, что сегодня в зале бродит несколько посетителей. На моей памяти подобное случалось впервые. «Жаль, что не получилось нам работать вместе», — смущенно пробормотал Рик и попытался придумать, куда деть руки, но им оказалось неудобно ни в карманах, ни на краю стола. «Ой, прости. Не то говорю. Конечно, я рад за тебя. Мы все рады». «Мы остаемся друзьями». Я ободряюще ему улыбнулась. «Несмотря ни на что». «Конечно», — расплылся в улыбке Терренс, вбегая в библиотеку. В отличие от Рика, он вел себя естественно. Крепко обнял меня, а потом немного покружил. «Говорят, у вас там безумная любовь, и твой маг пылинки с тебя сдувает. Но что-то ты замученная какая-то». Правда, обросшая груздями сплетен, уже и на правду-то не походила. «Мы почти не видимся, и мне приходится много учиться», — разочаровала всех легковерных я. «Быть невестой мага не так круто, как я себе представлял», — поддразнил меня Терренс. «А я-то уже начал завидовать. Слышали про Эви? Сестрички должны были плохо кончить. Все к тому шло». Парни не испытывали особых переживаний за нашу общую знакомую. Никто не испытывал. И от этого я чувствовала себя странно, будто немного виноватой, потому что мне достался шанс, и я куда-то двигаюсь, а от нее остался только пепел. «Зато ты точно не слышала о событиях у нас!» Рик будто встрепенулся и таинственно посмотрел на меня. «Что случилось?» Неизвестность заставила меня нервно поерзать в продавленном кресле. Все же в последнее время я стала нервной. Они переглянулись, и Рик начал первым. «Кришера уволили. Вроде бы теперь на допросы таскают». Опять подожженный фитиль, но в Рейтфуде я не считала нужным сдерживаться, и библиотеку огласил радостный визг. «Туда ему и дорога! В смысле, на допросы!» «А еще в приюте было 3 подряд проверки», — добавил Терренс, «сразу после того, как ты съехала. Гриффит же у тебя пожертвования выманил. Слушай, ну у него и чуйка. В этот раз он правда все потратил, куда и обещал. Как знал, что проверят и перепроверят». «Не каждое зло бывает наказано», — немного патетично поднял палец вверх Рик. «Лично я не считала директора злом. У меня насчет него вообще никакого мнения не было. Он как бы был, но его будто и не было. Не худший вариант на фоне того же Кришера. Увидеться с Иголь не получилось. Ее как раз маги вызвали для разговора об Эви. Когда мы собрались улетать, Зейн все еще смотрел на планшеты, как на что-то противоестественное. Аниша точно так же взирала на него самого, а парни обнимали меня и подтрунивали. Наверное, тоже чувствовали, что увидимся мы теперь непонятно когда. «Слушайте, а откуда у вас мобильный?» Шепотом, чтобы никто больше не слышал, спросила я. «Мне, конечно, очень приятно вас иногда слышать, но я посидею, если вы будете так рисковать». «Успокойся, мы его купили». Показалось, что Рик немного обиделся. «Нам здесь платят. Не знала? Немного, но платят». «Блин!» Кажется, я опять все испортила. «Нешка, быстрее!» Аниша уже забралась в Слоттерс и теперь торопила меня. «Простите, я не со зла», — пробубнила глупо. «Я правда испугалась». Терренс крепко обнял меня, а потом подтолкнул к Слоттерсу. Посещение Рейтфуда вымотало настолько, что не осталось сил сопротивляться, когда Аниша потащила меня обедать в честь Кейтса, напоминающую расслабленный городок на побережье. Мы с Джексоном уже как-то гуляли здесь, и мне понравилось. У них тут все было проще, чем на охраняемой и обнесенной стенами территории, где жила элита. Яркие флаги, символизирующие свободу и радость жизни, на каждом заведении и на большинстве домов. Некоторые люди выгуливали по 3 пса сразу. Другие сидели на открытых верандах небольших ресторанчиков и лениво потягивали коктейли. Отовсюду звучала музыка, и из-за нее становилось трудно разобрать, о чем говорят. А говорили со всех сторон сразу. Аниша затащила меня в одно из таких заведений. «Я там как будто не дышала», — жаловалась подруга, пока мы устраивались за столиком. «Только сейчас поняла. Ужас! Как там кто-то умудряется жить?» «Да, я тоже заметила. С первого вздоха. Еще тогда, на пляже. Разница не такая глобальная. Все же я нормально жила и в Рейтвуде, но она есть. Зато там безопасно. А в роскошном Кейтсе можно неосторожно выйти на пляж, попасть в очаг и сгореть. Сложно сказать, что бы я выбрала, если бы мне предоставили выбирать». «Определились с заказом?» У нашего столика возникла улыбающаяся официантка. «Морепродукты на гриле», — решила за двоих Аниша. «И по фиалковому шприцу». Первыми перед нами появились фигурные бокалы, украшенные цветами. Так красиво, что пить жаль. Признаюсь, я ненадолго зависла. Пока любовалась, на столе как раз появились блюда с запеченными морскими гадами. И вот тут меня накрыло. При одном взгляде на осьминога, чуть сбрызнутого зеленоватым соусом, желудок сжался и попытался распрощаться с завтраком, но от завтрака во мне был только кофе, и то давно. В глазах потемнело. «Нежана! Ой, что с ней?» Стены шатались, и сказать ничего не получалось. Вместо завтрака в желудке ползало знакомое щекотное чувство, неспешно решая, остаться внутри или покинуть меня, и от этого скручивало еще сильнее. «Уберите это!» — рявкнул голос погромче, знакомый. «Это наш обед!» — возмутилась Аниша. «Живо, кому говорю!» «Да она даже не попробовала!» «Может, ей от голода плохо стало? Или после полета?» Джексон выругался сквозь зубы, и рядом женский голос повторил примерно то же самое, но громче, увереннее и с парочкой дополнительных оборотов. Меня подхватили сильные руки, и через несколько секунд дышать стало удивительно легко. Дурнота постепенно отступала. Ей на смену пришла мелкая дрожь, и сил совершенно не было оторвать лоб от плеча парня, с которым вроде как я не должна общаться. Не общаться получалось из рук вон плохо. Он опять меня выручил. «У нее аллергия, да?» — жалобно спросила Аниша. «Я не знала. Мне так жаль, и она даже не ела ничего». «Успокойся, дорогая». Бабушка и Сашандра похлопала ее по руке. «Ты ни в чем не виновата. Похоже, у нашей Нежаны сильная непереносимость морепродуктов». Я моргнула, наслаждаясь тем, что мир вокруг больше не шатается, а организм не порывается вывернуться наизнанку. Ох, видимо, привычная им еда не для меня. «Ты как, девочка моя?» И Сашандра с беспокойством всмотрелась мне в лицо. Впрочем, самой меня сейчас больше волновало то, что Джексон держал меня на руках и отпускать как-то не собирался. «Лучше», — прошептала и постаралась заглотить как можно больше воздуха. «Дело же может быть в посещении Рейтвуда». Тело в руках Джексона растеклось от противной слабости. Я и не пыталась освободиться. Обманывать себя — глупейшее в мире занятие. Мне стало плохо именно от вида еды, морепродуктов. Наверное, у меня правда сильная непереносимость. «Спасибо». «Пользуйся», — ухмыльнулся Джексон и перехватил меня удобнее. Мысли постепенно прояснялись. Например, до меня дошло, что эти двое, Джексон и Исашандра, пришли вместе. «Вы ведь и его бабушка». Я неловко указала взглядом на него и на нее. «О, да», — рассмеялась Исашандра. «Этот внук у меня более удачный. Жаль, что ты не его невеста». Полушутливые слова царапнули что-то чувствительное внутри. Заставили возражать. «Блэс, он...» «Такой же слепой болван, как его отец и оба деда», — припечатала Сашандра. «Они верны Ньегу и хотят как лучше, но губят все, к чему прикасаются». Что-то внутри отчаянно сопротивлялось, но я пока слишком мало знала о магии и магах, чтобы спорить на равных. «Поставь меня, пожалуйста». Выполнять просьбу Джексон не торопился. «Но ты ни в чем не виновата. Не обращай внимания. Я люблю обоих своих мальчиков. Просто с Блэсом сложно». И Сашандра тронула мою щеку и светло улыбнулась. «Можешь приходить ко мне, когда захочешь. Я живу на яхте. За ней навсегда зарезервировано место на пристани Эйптон-Кот». «Приду», — кивнула я. И попыталась выпутаться из рук ее второго внука. Хватка ослабла, он бы меня отпустил. Еще секунда. Но тут нас накрыло цунами по имени Блэс Нэшуорт. «Какого?» Официальный черный Слоттерс, маги сопровождения, все как полагается. «Убери руки от моей невесты». «Блэс!» — попыталась пискнуть я, но меня перебили. «А если не уберу?» — лениво осведомился Джексон. «Прикончишь сразу обоих?» «Джексон!» — возмутилась я. Аниша прикрыла рот ладонью и не то боролась со смехом, не то была в ужасе. «Не Жанна!» Я тоже попала под раздачу. Я же просил держаться от него подальше. Неужели трудно выполнить одну маленькую просьбу? «Не трудно». «Тогда что? Тебе нравится делать из меня дурака?» «Ага». Влез его неугомонный родственник. «Нам обоим это нравится». Глаза моего жениха зажглись знакомым темным огнем. «Да ты и сам неплохо справляешься», — подлил масло в огонь Джексон. «Угомонитесь оба! Мальчишки!» — прикрикнул на них бабушка и Сашандра. «Ничего особенного здесь не произошло. Ни Жанне стало плохо от морепродуктов, а мы с Джексоном оказались поблизости и выручили ее». Выражение лица жениха так и говорило. «Опять покрываешь своего любимчика». Но вслух он ничего такого не сказал. «Не Жанна?» Мне достался незаслуженно строгий взгляд. «Мне уже лучше. Я как раз просила Джексона поставить меня на ноги». «Ну что я такого сказала?» Глаза лидера элит еще больше потемнели. «А ты лучше бы делами Ньега занимался, раз уж взялся за них», — холодно заметила Сашандра. «Или, к примеру, помолвкой, пока они официально не объявлены. Не же она свободная девушка. К тому же ты явно пренебрегаешь волей Луны». «Будет вам помолвка», — с недобрым прищуром пообещал Блэс. Пронзил кузена взглядом и протянул руки. «Дай мне мою Нежану». Происходящее взрывало мозг. «На нас же все смотрят. Вон и две камеры летают. Блин!» Джексон мило улыбнулся и передал меня жениху, что называется, из рук в руки. Буквально. «Пожалуйста». Исключительно из соображений равновесия я обняла его за шею. «Я распоряжусь, чтобы вам прислали приглашение», бросил Нэшуорт главный родственникам и зашагал в сторону Слоттерса. Через его плечо я видела, как Сашандра подмигнула мне, потом подалась к Анише и начала что-то ей говорить. Джексон стоял на том же месте, скрестив руки на груди и широко расставив ноги, и провожал нас внимательным взглядом. До меня же запоздало дошло, что Блэс несет меня не просто в Слоттерс, а в служебный Слоттерс, где сидят и другие важные маги. И они тоже наблюдали сцену. «Вот блин!»